и особенно не рассказывайте о поездке. Тубис был французом до мозга костей, достаточно легкомысленным, чтобы ради красного словца без колебаний поставить на карту дружбу, но вместе с тем, благодаря вулканической интеллектуальной энергии, он обладал даром молниеносного логического построения. Тубис утверждает, что все понял сразу. Мир скоро перевернет. Когда зазвонил телефон, Тадеуш Тепфлер находился в Цюрихе. Более того, он сидел в том самом кабинете Алойза Кнаппа, куда вошел 20 лет назад. До памятной даты не хватало лишь нескольких дней. Вошел и, преодолев чудовищный приступ нежного смеха, заявил Брокману: «Там внизу человек в плетенках представил к оплате чек на $1 миллиард». В этом эпизоде он сохранил горестное, но окрашенное нежностью воспоминание. Теперь Тепфлер знал точно. Для него самого события обернулись самым счастливым образом. Его возвышение по иерархической лестнице в банке, где он всегда работал с редким усердием, началось именно в те дни, как только зашла речь о преемнике Алойза Кнаппа, приказ словно с неба свалился, и назначение было решено. В тот момент, когда загорелась сигнальная лампочка на его личном аппарате, в кабинете находились 3 человека, в том числе его старый враг, а ныне подчиненный, Отмар Брокман. Он подождал, пока все вышли, затем, сняв трубку, просто сказал: «Тепфлеру телефона я был не один», и стал слушать. Затем решил, что поедет на автомобиле. В последнее время он все больше боялся самолетов, а ехать в поезде, оставаясь незамеченным, вряд ли удалось бы. April 11. Дэвид Сетиньяс вышел из кабинета, чтобы поужинать. Работать предстояло до глубокой ночи, и он собирался скоро вернуться. Умопомрачительная операция с золотом уже завершилась. Это так, но ее фантастические финансовые последствия надо было очень точно просчитать. А главное, распределить суммы между 600 компаниями, нуждающимися в наличных деньгах. Приказ, во всех деталях повторяющий предыдущие распоряжения о продаже акций Yao Food и смежных компаний, был получен почти 7 месяцев назад. Рэп связался с Сетиньязом по радио. «Дэвид, я знаю, что у вас снова возникли серьезные финансовые проблемы, но я ждал не просто так. Оставьте все как есть, пожалуйста, и будьте готовы к новой операции в начале января 1980 года. Стратегия та же. Объедините золотодобывающие компании в холдинг и подготовьтесь к продаже акций на бирже». Сколько раз в прежние времена Сетиньяс думал о том, что рэп вот-вот избавится от акций золотых приисков или пустит их в открытую продажу на бирже, или же отдаст на стиму распоряжение продать огромный запас золота, который ливанец положил на имя короля. Например, в сентябре 1969 года, когда $35 за унцию цена на золото подскочила до 41, на вопрос о продаже рэп ответил «нет». И повторил то же самое в декабре 1974 года, когда на лондонском рынке Золото достигло головокружительной